по северным озерам. Первое. Летом 1928 года наша семья снова сняла дачу в Глинкове. Жило там несколько знакомых семейств, много девушек и девочек. К нам приезжали из Москвы и приходили с Сергиева Посада юноши и девушки. Но мне там почти не довелось жить. Я сидел в Москве, усердно чертил карты, зарабатывал деньги. Тогда на Северный полюс на дирижабле полетела итальянская экспедиция Нобеле и пропала. Весь мир замер в ожидании. Первым поймал сигналы бедствия русский коротковолновик. Наши ледоколы Красин и Малыгин отправились на поиски. Весь мир был в ажиотаже. Спасут, не спасут. Кто спасет, мы или европейцы? Полетел спасать сам Амундсен и тоже пропал. Словом, материалы для газет и журналов набирались потрясающие, а для очерков требовалось чертить карты. Редакция «Всемирного следопыта» брала материалы сходу, прямо с радиостанции. В журнале тоже сходу печатали самые последние сообщения. Попов мне прямо сказал: «Сиди в Москве». Он платил мне вдвое дороже обычного. Я несколько раз переделывал карту маршрута Красина, чтобы дать ее по самым последним известиям. Была весьма уважительная причина зарабатывать деньги. Я собирался путешествовать вместе со своим школьным другом Андреем Киселевым. Предыдущее лето он странствовал один по берегам озера Селигер и привез оттуда много рисунков, вынес много впечатлений. В этом году он предложил мне отправиться вдвоем. Его предложение мне показалось захватывающе интересным и польстило, что именно меня он приглашает. Я с радостью согласился, тем более, что на спасение экспедиции Нобеле заработал около 100 рублей. Андрей развернул передо мной карты севера России. А тогда на Кузнецком мосту свободно продавались крупномасштабные 1 к 420 тысячам подробные карты еще царского военного ведомства, очень удобные для пользования. Андрей взял на себя должность начальника похода. Я обещал всецело ему подчиняться. Вещей с собой захватил немного. Одеяло, смену белья, кружку, ложку, плащ. Рюкзаки тогда считались роскошью. С помощью веревок и двух наволочек мы соорудили себе вещевые мешки. Взяли две тетради. Одну приходно-расходную, другую для дневника. И еще Андрей взял альбом для рисования. Маршрут мы окончательно не выработали. Поедем на север до Вологды, там пароходом на Кубинское озеро, а далее пойдем пешком. Будем стремиться попадать по пути в те монастыри, которые еще не разгромили, и в зависимости от монастырей будем изменять маршрут. Родители мои поездку одобрили. Да я уже вступил в такой возраст, мне было 19 лет, когда мог действовать самостоятельно.